Глава третья. Уставшая после долгого дня в магазине, я шагала домой по весенним улицам, погруженная в свои мысли. Мои ноги автоматически несли меня вперед, но мои мысли кружились вокруг предстоящей встречи с Романом. Чем ближе я подходила к дому, тем тяжелее становилось у меня на сердце. С одной стороны, я ждала перемен, чего-то нового и захватывающего в моей жизни, но с другой — страх перед неизвестным и чувство вины за то, что я даже рассматривала возможность встречи с другим мужчиной, заставляли меня презирать себя. Но я ведь ничего не сделала. Так, флирт, ничего особенного. Пофлиртую, посмеюсь, и все. Я же не... Чёрт. Я да, а не не. Я 300 раз да, грёбаных да, потому что этот мужчина сводит меня с ума. Открыв дверь нашей квартиры, я скинула обувь и нашла Алексея в гостиной. Он собирался на вечер с друзьями. «Привет, как день?» — спросил он, не отрывая взгляда от экрана телефона. «Да вроде ничего, обычный рабочий день», — ответила я, стараясь скрыть свою внутреннюю тревогу. «Понятно. Слушай, я сегодня вечером на футбол с ребятами. Потом у меня ночная смена, так что не жди меня», — бросил он на ходу, уже собираясь уходить. Я кивнула, чувствуя, как внутри все сжимается. Опять одна, промелькнула мысль. Его отсутствие сегодня вечером было и решением, и новой проблемой одновременно. С одной стороны, это давало мне свободу, которой я так жаждала, но с другой усиливало мои сомнения и страхи, как будто он сам подталкивал меня, как будто я падала в пропасть с каждым отдалением друг от друга. Лёша чмокнул меня в щеку, даже не в губы, и исчез за дверью. Он даже не поужинал со мной. Видимо, встреча с друзьями такая важная, важнее нашего общения. «Мамочка!» — крикнула Люся, и я подхватила ее на руки, чувствуя, как заполняюсь любовью к своему ребенку, и эта любовь вытесняет мысли о Лёше. Когда дверь за Алексеем закрылась, меня охватило странное ощущение. С одной стороны, я привыкла к его ночным сменам, это было частью его работы, которой мы оба адаптировались. С другой стороны, каждый раз, когда он уходил, в моей душе зияла пустота, напоминая о расстоянии между нами, которое, казалось, с каждым днем становилось все больше. Я покормила детей, сделала уроки с Максимом и уложила всех спать. Предстоящее одиночество в этот вечер казалось еще более ощутимым. Обычно я ценила эти тихие моменты, когда могла остаться наедине со своими мыслями, почитать книгу или просто отдохнуть. Но сейчас одиночество наполнялось тревожными переживаниями и сомнениями. «Что я делаю?» — вопрос эхом отзывался в моей голове. Ведь до этого момента моя жизнь, несмотря на все ее недостатки, была предсказуемой и вполне меня устраивала. Я знала, чего ожидать от каждого дня, и эта предсказуемость давала мне чувство безопасности. Но теперь, когда передо мной открывалась возможность для чего-то нового и неизведанного, это же одиночество начало пугать и злить. Мне всего лишь 25. Я молодая, я не уродливая. Мужчины смотрят на меня. И раньше смотрели. А я не нужна даже собственному мужу, с которым последний секс был неделю назад, и то... позе, когда я сверху, а он через пару минут, я уже все зай. Мысли о встрече с Романом заставляли мое сердце биться быстрее. Это было что-то вроде запретного плода, который манил и пугал одновременно. Моя душа жаждала перемен и новых ощущений, но разум настойчиво напоминал о последствиях. Как я могу даже думать об этом, имея мужа и детей, укоряла я себя. Но чем больше я пыталась отогнать эти мысли, тем сильнее они возвращались. Одиночество того вечера было наполнено ожиданием и страхом перед неизвестным. Я понимала, что стою на пороге чего-то, что может изменить все. И хотя я еще не знала, к чему приведут эти изменения, часть меня уже сделала выбор. В глубине души я знала, что хочу встретиться с Романом, и пусть даже это желание казалось безумием. В тишине вечера, нарушенные лишь тихими звуками спящего дома, мой телефон внезапно ожил, издав короткий сигнал нового сообщения. Сначала я подумала, что это Алексей, возможно, сообщающий о какой-то внезапной задержке или изменении планов, но когда я увидела имя отправителя, мое сердце замерло. Роман. Открыв сообщение, я на мгновение забыла дышать. «Привет, Вероника. Не хочешь завтра встретиться? Я закончу работу в 7 вечера, могу забрать тебя из торгового центра». Так просто и в то же время так многообещающе. Мои пальцы невольно сжали телефон крепче. Волнение, что сначала казалось далеким и абстрактным, вдруг обрушилось на меня с новой силой. Мозг работал лихорадочно, пытаясь взвесить все «за» и «против». С одной стороны, это был шанс на что-то новое, возможность вырваться из повседневной рутины и ощутить те эмоции, которых мне так не хватало. С другой, встреча с ним была балансированием по краю пропасти. «Что, если я потеряю контроль? Что, если это изменит все?» В голове кружились мысли о муже, детях, о той жизни, которую я строила годами. Я понимала, что моя потенциальная встреча с Романом несла в себе риск разрушить все то, что мне было дорого. Но в то же время сердце тянулось к приключению, к возможности ощутить себя снова живой, полной страстей и желаний. Мои пальцы задержались над клавиатурой телефона, колеблясь над ответом. Каждая клеточка моего тела кричала о желании сказать «да», в то время как разум настойчиво шептал «остановись, подумай о последствиях». В этот момент я поняла, что стою на пороге чего-то, что может изменить мою жизнь навсегда. И вопрос был не в том, готова ли я к изменениям, а в том, смогу ли я жить с последствиями своего выбора. Лежа в постели и уставившись в потолок, я чувствовала, как внутри меня разгорается борьба. С одной стороны, желание встретиться с Романом, испытать что-то новое, запретное и возбуждающее, было таким сильным. Это чувство было похоже на голод, который долго игнорировали, и теперь он требовал утоления с неотложной силой. С другой стороны, я ощущала огромное чувство вины перед своей семьей. Как я могла даже подумать о встрече с другим мужчиной, когда у меня есть муж, который доверяет мне, дети, которые смотрят на меня как, например, для подражания? Мысли о возможном предательстве их доверия заставляли меня сжиматься изнутри. Но чем больше я думала о встрече с Романом, тем яснее понимала, что это не просто желание уйти от реальности или искать утехи. Это был крик моей души о помощи, мой внутренний бунт против однообразия и чувства потерянности в собственной жизни. Я поняла, что не ищу предательства или измены, я стремлюсь к пониманию себя, к желанию ощутить себя снова полноценной, живой, способной чувствовать. В конце концов, после долгих часов борьбы и размышлений, я приняла решение. Я понимала риски и возможные последствия, но что-то внутри меня смирилось с этим решением. Я была готова встретиться с Романом, чтобы исследовать эти новые грани своей личности, пусть даже это и было похоже на игру с огнем. Собравшись силами, я взяла телефон и набрала ответное сообщение Роману. Мои пальцы дрожали, когда я писала «Да, давай встретимся». Отправив сообщение, я ощутила странное облегчение и одновременно страх перед неизвестным будущим. Но в этот момент я поняла, что уже не могу отступить. На следующее утро, после беспокойной ночи, полной сомнений и перевернутых чувств, я позвонила маме. Мне нужно было попросить ее посидеть с детьми, но я понимала, что этот разговор не будет простым. Моя мама всегда обладала острым чутьем и могла почувствовать, когда что-то не так. «Привет, мам», — начала я, стараясь звучать как можно более беззаботно. «Привет, дорогая», — ответила мама, — «как дела?» «Ты как-то странно говоришь. Не заболела?» «Да вроде все нормально», — уклончиво ответила я, пытаясь скрыть волнение в голосе. «Просто у меня завтра вечером небольшая встреча с коллегами по работе. Может, ты сможешь посидеть с детьми?» «Встреча с коллегами?» Мама показалась удивленной. «Но ты же никогда не оставляешь детей вечером. Это что-то важное?» Я понимала, что мама начинает подозревать неладное, и мне нужно было быть осторожной с ответами. «Да, это рабочий ужин, знаешь ли. Обсудим некоторые новые поставки косметики. Ничего особенного, просто не могу пропустить. Я старалась звучать убедительно, но моя неуверенность, вероятно, была слышна». «Ладно, дорогая», — сказала мама, но я чувствовала ее скептицизм сквозь телефон. «Конечно, я посижу с детьми. Ты только не перетрудись, хорошо?» «Спасибо, мам, ты спасаешь меня. Я обещаю, это не займет много времени». Я попыталась заверить ее, но мое сердце сжималось от чувства вины за ложь. После разговора я почувствовала облегчение, что мама согласилась помочь, но одновременно и большую тревогу из-за того, что пришлось врать самому близкому человеку. Мои мысли продолжали вертеться вокруг предстоящей встречи с Романом, и я не могла избавиться от ощущения, что стою на краю пропасти, готовая сделать шаг в неизвестность. Знала бы я, что это шаг в самое настоящее пекло, сделала бы я его тогда.